Глава 68. Я метнулась к фургону, как тень, как призрак, как женщина, у которой осталось всего несколько минут до конца. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди и убежать вперед меня. Он дал клятву, он согласился, он предал, твердил упрямый разум. Он дракон, такой же, как и они. Я ворвалась внутрь, захлопнула дверь. Ни магией, ни замком, а всей своей дрожащей душой. Руки сами потянулись к полке. К тому самому шкафу, где стояли зелья старика. Там, среди для роста волос и от сглаза экстра усиленное, был флакон. Маленький, прозрачный, с каплей темной жидкости на дне. Яд. Не для врагов, для себя. Последний выход, последняя честь. Последняя «нет» королевской семье, которая уже дважды убивала меня. Сначала душу, потом тело, а теперь хочет забрать и мою свободу, мою жизнь, мои мечты, мою любовь и мои планы на жизнь. Я сжала флакон, холодный, тяжелый, как приговор. Мне было так страшно, что даже зубы стучали. Я зажала рот свободной рукой, боясь одной мысли, что если я осушу этот флакон, то упаду замертво. Это так страшно. Так страшно, что я никак не могу решиться. Мир сузился до меня и флакона в моих руках. Лучше умереть, чем вернуться. Лучше умереть, чем стать снова мебелью. Лучше умереть, чем... Крутились в голове мысли. Нет, я не могу. Не могу. Пока не могу. И тут руки. Теплые, надежные, знакомые. Обняли меня сзади. Прижали к груди, как будто боялись, что я исчезну, если отпустят. Я замерла. Не крикнула, не вырвалась. Просто задрожала. Всем телом, всем сердцем, всей душой. «Брось», — прошептала Верил. Голос хриплый, как будто он бежал. Как будто он знал, что я слышала все и что-то задумала. «Я кому сказал? Брось флакон с ядом». «Откуда ты знаешь, что в нем яд?» — прошептала я, сжимая флакон крепче. «Догадался. Королевская привычка — держать яд под рукой», — произнес генерал, пока я решалась. Воспользовавшись минутой моей слабости, он вырвал флакон из моих пальцев. Не грубо, но решительно. И швырнул его об стену фургона. Стекло разлетелось. Жидкость испарилась с тихим шипением, как последний вздох надежды. «У тебя есть несколько часов», — сказал Аверил, поворачивая меня к себе. В его глазах не было страха. «Собирай все необходимое. Я увезу тебя в Исмерию. Сегодня. Сейчас». Я посмотрела на него, чувствуя, что только после этих слов я могу сделать глубокий вдох. И вдруг вырвалась и отстранилась. «Я все слышала!» Голос дрожал, но слова были четкими. «Про клятву, про магию, про то, что ты согласился найти принцессу Эльдиану и доставить ее живой во дворец». Слезы хлынули не от слабости, а от боли, от того, что поверила в предательство. «Я лучше умру», — прошептала я, глядя прямо в серые глаза. «Лучше умру, чем вернусь во дворец. Лучше умру, чем снова стану живым троном для принца, его любовницы и их ребенка». Аверил не отвел взгляд. Хотя я знала, что в моем взгляде было столько боли, что ее сложно не заметить. Он не оправдывался, просто сказал. «Клятва еще ничего не значит». Генерал сделал паузу, посмотрел мне в глаза не как генерал, а как человек, который выбрал. Я тяжело задышала. «У нас есть несколько часов. Я дам тебе денег и буду прилетать. В Исмерии я найду тебя, обещаю». Я смотрела на него и вдруг поняла. Он не предал. Он выиграл время. Для меня. И теперь жгучий стыд накрыл с головой. «Прости», — голосом полным раскаяния прошептала я, опуская глаза. Я поверила, что ты как они. Голос сорвался от напряжения. Я все еще смотрела, не отводя взгляда. Я уже натерпелась от двух драконов, отца и сына. Они тоже поначалу были добры. Вальсар даже клялся мне в любви. А потом... Потом он позволил мне лежать на мраморе, пока его нога давила мне на затылок. Аверил не ответил словами. Он просто обнял меня крепко, надежно, как тогда в огне. Как будто хотел сказать, я не он, я никогда не буду им. «Все будет хорошо», — прошептал он в мои волосы, а я поняла, что только в его руках я чувствую себя защищенной. Обязательно. Обязательно уезжать? Спросила я, цепляясь за его мундир, как за спасительную соломинку. Да, твердо ответил он. Сейчас ищут зеленоволосую женщину с фургоном. За нее объявят награду, а среди солдат... Он помолчал, обернулся туда, где был гарнизон. Среди солдат разные люди. Кто-то из них позарится на награду и намекнет, что покупает у тебя блины, а завтра приведет стражу. Ты в ловушке, Дора, но я не дам им тебя поймать. Я кивнула, пытаясь собраться с мыслями. Пока что мешала паника, но я старалась, потому что Аверил был прав. Быстро, почти беззвучно, я собрала все: монеты из фартука, драгоценности из потайного кармана, тетрадку с записями старика, на всякий случай, плащ, его плащ. «Вот», — прошептала я, снимая с щеки ключ от фургона и надевая ему на шею. «Ключ от фургона? Доверяю его тебе. Без него фургон не откроется, не закроется и так далее». Я вышла наружу, подошла к герцогине и баронессе. Они стояли, как всегда, спокойные, упрямые, верные. Я гладила их по шее, целовала в морды, шептала. «Простите, я так хотела остаться с вами. Вы хоть и упрямые, но мои. Я буду скучать. Надеюсь, что мы увидимся скоро, да?» Я посмотрела на Аверила с мольбой. «Обещай давать им сахарок. Они его любят». Он кивнул и вздохнул. «Обещаю». Я надела его черный плащ. Он был мне велик, но теплый, как защита, как обещание. «Готово», — сказала я, поднимая глаза. Сейчас в горле снова стоял ком, как тогда, во время моего бегства. Такое же напряжение гудело в теле, словно у меня не тело, а сжатая пружина. Генерал ушел. Я осмотрела поляну, словно пытаясь проститься с этой жизнью и запомнить ее. Кутаясь в плащ, я чувствовала, словно под защитой, и понимала, что мне необходимо быть сильной. Сильной, как тогда, когда я сжигала дворец. Через 5 минут Аверил вернулся. «Карета ждет», — сказал он, видя, как я беззвучно плачу. «На дороге. Только кучер — мой человек. Я отвезу тебя, не бойся». Я пошла за ним. Сердце колотилось, но уже не от страха, от мысли. «Пока мы едем в Исмирию, мы будем вместе. Хотя бы эти часы — наши». Я села в карету, просторную, темную, пахнущую кожей и дорогой. «Береги фургон и лошадок. Обещай при первой же возможности переправить их ко мне. Они мои», — прошептала я, глядя на генерала. Он кивнул, сел рядом и закрыл дверцу. Карета тронулась. Я смотрела в окно, как мелькают деревья, как исчезает поляна, как отдаляется мой короткий мир блинов и свободы. Я чувствовала свою руку в руке генерала, и только это придавало мне сил. И вдруг я нахмурилась. Дорога не та. Мы не свернули на указателе в сторону границы с Исмерией. Мы ехали в столицу.